8. Вино Ла Фонтена. В Сен-Манде съезжались экипажи, привозившие гостей. В доме шли деятельные приготовления к ужину, в то время как сам министр мчался на своих двустаногих лошадях в Париж. В городской ратуше он подъехал со стороны набережной, чтобы миновать оживленные кварталы города. Было без четверти 8, когда Фуке и сопровождавший его Гурвиль вышли из экипажа на углу улицы Лонгпон и пешком направились к Гревской площади. Повернув на площадь, они заметили человека солидного вида, одетого в черный с лиловым, который садился в наемную карету, приказывая кучеру ехать в Венсен. Он держал большую корзинку с бутылками, только что купленными им в соседнем кабачке под вывеской «Нотр-Дам». «Ба, да ведь это в отель, мой дворецкий», — сказал Фуке. «Зачем он приезжал сюда?» «Наверное, за вином». «Что такое? Покупать для меня вино в кабаках? Неужели у меня такой плохой погреб?» И он направился к дворецкому, который заботливо устанавливал в карете корзину с бутылками. «Эй, в отель!» — крикнул он повелительным голосом. «Будьте осторожны, монсеньор, вас узнают!» — остановил его Гурвиль. «Что за беда? В отель!» Человек, одетый в черный, с лиловым, оглянулся. У него было добродушное, но маловыразительное лицо. Глаза его блестели, на губах блуждала улыбка. «Ах, это вы, монсеньор!» — воскликнул он. «Да я. Что вы здесь делаете, черт возьми? Что у вас тут? Вино? В отель? Вы покупаете вино в кабаке на Кремской площади?» «Ну зачем вмешиваться в мои дела?» — с полным спокойствием произнес в отель, бросив недружелюбный взгляд на Гурвиля. «Разве мой погреб плохо содержится?» «Не сердитесь, в отель», — сказал Фуке. «Я полагал, что мой ваш погреб настолько богат, что мы могли бы обойтись без кабака на Нотр-Дам». «Да, сударь», — с легким презрением произнес дворецкий. «Ваш погреб так хорош, что некоторые из гостей ничего не пьют на ваших обедах». Фуке с изумлением взглянул сначала на Гурвиля, потом на в отеле. «Что вы говорите, в отель?» «Я говорю, что у вашего дворецкого нет вин на все вкусы, и что господа Ла Фонтен, Пелисон, Конрар ничего не пьют у вас за столом. Они не любят тонких вин. Что же тут поделаешь?» «И что же вы придумали?» «Я и покупаю их любимое вино Жуаньи, которое они каждую неделю распивают в этом кабачке. Вот почему я здесь». Фуке, почти растроганный, не нашел, что ответить. В отель уже хотелось сказать очень многое. «Вы бы еще упрекнули меня, монсеньор», — продолжал он, все более горячась, «что я сам езжу на улицу Планш-Мибре за сидром, который пьет господин Лоре у вас за обедом». «Лоре пьет у меня сидр?» — со смехом воскликнул Фуке. «Ну, конечно, сударь. Оттого-то он и обедает у вас так охотно». «В отель. Вы молодец», — воскликнул Фуке, пожимая руку своего дворецкого. «Очень благодарен вам. Вы поняли, что для меня господа Ла Фонтен, Конрар и Лоре — те же герцоги, перы и принцы. Вы образцовый слуга в отель, и я удваиваю вам жалование». В отель с недовольным видом слегка пожал плечами и проворчал себе под нос. «Получать благодарность за то, что исполняешь свои обязанности, оскорбительно». «Он прав», — произнес Гурвиль, движением руки отвлекая внимание Фуке в другую сторону. Он указывал ему на запряженную парой лошадей низкую повозку, на которой колыхались две обитые железом виселицы, положенные одна на другую и связанные цепями. На перекладине сидел стражник. С угрюмым видом он пропускал мимо ушей замечания толпы зевак, старавшихся разузнать, для кого предназначаются эти виселицы, и провожавших повозку до городской ратуши. Фуке содрогнулся. «Вы видите, дело решено», — сказал Гурвиль. «Да, но оно еще не окончено», — возразил Фуке. «Ах, не обманывайте себя напрасной надеждой, монсеньор. Если уж сумели усыпить ваше внимание, то теперь дело не поправить». «Но я-то еще не утвердил приговор». «За вас утвердил де Леон». «Так я отправлюсь прямо в Лувр?» «Нет, вы не поедете туда». «И вы предлагаете мне такую низость?» — вскричал Фуке. «Вы советуете мне бросить на произвол судьбы друзей, сложить оружие, которое у меня в руках, и которым я еще могу сражаться?» «Нет, монсеньор, я не говорил ничего подобного. Можете ли вы покинуть свой пост суперинтенданта в такой момент?» «Нет, не могу». «Ну а если вы явитесь к королю, и он тотчас же сместит вас?» «Он может сделать это и заочно». «Но тогда он сделает это не по вашей вине. Зато я окажусь негодяем. Я не хочу смерти моих друзей и не допущу этого». «Разве для этого необходимо являться в Лувр? Имейте в виду, что, очутившись в Лувре, вы будете вынуждены либо открыто защищать ваших друзей, забыв о личных выгодах, либо безвозвратно отречься от них». «Этого я никогда не сделаю. Простите, но король поставил вас перед выбором. Либо вы сами предложите королю выбирать». «Это верно». «Поэтому нужно избегнуть столкновения, монсеньор. Вернемся лучше в Сен-Манде». «Нет, Гурвиль, я не двинусь с этого места, где готовится преступление и где обнаружится мой позор. Повторяю, Я не сделаю шага, пока не найду средства одолеть своих врагов. «Монсеньор», — возразил Гурвиль, — «я пожалел бы вас, если б не знал, что вы один из самых сильных умов на свете. У вас 150 миллионов. Вы занимаете королевское положение и в 150 раз богаче короля. Кальбер даже не сумел убедить короля принять дар Мазарини. Когда человек первый богач в государстве и не боится тратить деньги, то немного он стоит, если не добьется того, чего хочет. Итак, повторяю, вернемся в Сен-Манде». «Чтобы посоветоваться с Пирисоном?» «Нет, монсеньор, чтобы сосчитать ваши деньги». «Хорошо», — вскричал Фуке с загоревшимся взором. «Едем». Они сели в карету и пустились в обратный путь. В конце Сент-Антуанского предместья они обогнали экипаж, в котором в отель вез домой свое вино Жуаньи. Несшиеся во весь опор вороны и кони министра испугали робкую лошадь дворецкого, который в страхе закричал, высунувшись из кареты: «Осторожнее! Не разбейте моих бутылок!»